Степан Игнатьевич Голубович был когда-то учителем Гордеева, его наставником и ангелом-хранителем. Ему было под 80, сердце не то что пошаливало, а буянило вовсю. Порой и ноги подводили, и руки тряслись. Жил он один в уютной комнатке огромной коммунальной квартиры, которые еще сохранились в центре Москвы. У Голубовича были заботливые дети, почтительные зятья и невестки, любящие внуки, но старик ни в какую не соглашался жить с ними, несмотря на их настойчивые просьбы. Оно и понятно. Жили дети со своими семьями далеко от центра, часто навещать отца у них времени не было, а редко стыдно было. Да и душа за него болела, они и в самом деле любили его. Характер у Степана Игнатьевича был вполне уживчивый, и если бы он переселился к сыну или к дочкам, все бы облегченно вздохнули, но он был неумолим. «Я к вашим порядкам не привыкну», — говорил он, — «а вы мне мешать будете». В чем дети и внуки будут ему мешать, никто не знал, а сам Голубович никогда не объяснял. По дороге к дому Голубовича Виктор Алексеевич купил в коммерческой палатке несколько шоколадок «Марс» и «Сникерс». Он знал, чем угодить ворчливому старику, который, сохранив цепкую память и ясность ума, в своих гастрономических пристрастиях, как говорится, впадал в детство. Неторопливо шагая по раскаленным июньской жарой улицам, Колобок Гордеев мысленно благодарил судьбу за то, что есть такой вот Степан Игнатьевич, который не просто много чего знает всякого разного, но и подскажет, где и как можно раздобыть сведения, которых нет у него самого. Когда Гордеев обратился к нему с вопросом о Ковалеве и Виноградове, старик сказал: «А помнишь, Витюшка, я когда-то просил тебя помочь одному человеку с пропиской. Я-то уже на пенсии тогда был, а человек только-только из зоны вернулся. Ты помог, за что я тебе благодарен, но человек этот тебе, конечно, благодарен еще больше. Ты уж прости, не стал я от него скрывать, кто именно ему ту прописку пробил. А память у него длинная. Он добро ценить умеет. Так вот, работает он сейчас в пивнухе, где водители служебных машин частенько околачиваются. Он там кружки собирает и моет, ну, одним словом, для посетителей вроде мебели. Я думаю, он много чего интересного там слышит. Водитель, он ведь для своего шефа тоже на вроде мебели. При нем не больно-то стесняются и настроение показывать, и разговоры разговаривать. Сходи к нему, скажи, что ты Гордеев, от меня привет передай. Сходи, не поленись, толк будет». Толк действительно был. Но сегодня Виктор Алексеевич шел к Голубовичу с вопросом деликатным, тонким и зыбким, как блики на воде. Но если ответа на этот вопрос у Степана Игнатьевича он не получит, — думал Гордеев, — то он не получит его нигде. Голубович был поистине кладезем информации, но источники, из которых он ее черпал, были весьма специфическими. Когда-то, много лет назад, он спросил Гордеева: «К тебе часто твои бывшие, выйдя из зоны, с бутылкой коньяка приходят?» «Случается», — улыбнулся тогда Колобок. «Вот видишь, если бы этого не случалось, ты бы у меня сейчас не сидел тут и чай не пил бы. Потому что если бы этого не случалось, ты был бы плохой сыщик, и говорить мне с тобой было бы не о чем. А коль приходят, значит, не напрасно я тебя натаскивал и жизни учил. И ко мне приходят. Только я намного дольше тебя в милиции работаю, стало быть, больше людей поймал и посадил, поэтому ко мне и ходят чаще. Но это пока. А вот выйду на пенсию, не буду никому нужен, и ты станешь опытным и старым, Тогда к тебе будут ходить чаще, чем ко мне. Но Голубович ошибался. То ли он недооценивал людей, то ли в самом деле был человеком выдающимся, но и после выхода на пенсию приходили к нему его бывшие. Степан Игнатьевич открыл дверь, едва Гордеев успел прикоснуться к звонку. У полковника даже сердце заныло. Он понял, как тоскует старик, как ждет, что к нему придут, как радуется каждому гостю, даже если гость этот пришел не от доброты душевной, а по делу. «Быстро ты добрался», — пряча усмешку, проворчал Голубович, «и не вздумай мне врать, что без дела пришел. Я не обидчивый. Мне, может, приятней даже, что ко мне по делу ходят. Значит, нужен еще, польза от меня есть». А когда просто так начнут навещать из жалости или из благородства, тогда мне и жить незачем. Обузой стану,